Хотелось бы знать, чего ради ты пошел туда и дал себя убить? — спросил старый Бейли. «Ради информации», — прошептал маркиз. «Люди говорят гораздо больше, если твердо знают, что тебе недолго осталось. А когда с тобой покончено, они выбалтывают еще больше». «Значит, ты узнал, что хотел?» Маркиз ощупал раны у себя на руках и ногах. «О, да, большую часть. У меня теперь есть основательное подозрение, ради чего все затевалось». Тут он снова закрыл глаза и, обхватив себя руками, медленно закачался из стороны в сторону. «Ну и каково это?» — спросил старый Бейли. «Я хочу сказать, быть мертвым. Каково это?» Маркиз вздохнул, потом скривил губы в слабом подобии улыбки и с проблеском прежнего сарказма ответил: «Проживи достаточно долго, старый Бейли, сам узнаешь». Вид у старого Бейли стал разочарованный, сволочь. «И это после того, как я столько трудился, чтобы достать тебя из той речки мертвых, откуда не возвращаются. Ну, как правило, не возвращаются». Маркиз де Карабас поднял на него взгляд. В лунном свете его глаза оказались очень, очень белыми. «Каково это быть мертвым?» — прошептал он. «Очень холодно, друг мой. Очень темно и очень холодно». Рассматривая, дверь подняла цепочку повыше. С нее свисал, поблескивая красным и оранжевым в свете от жаровни кузнеца, серебряный ключ. «Отличная работа, кузнец!» — улыбнулась она. «Благодарю тебя, госпожа». Надев цепочку на шею, она спрятала ключ под многими наслоениями одежды. «Чего бы ты хотел взамен?» Кузнец заметно смешался. «Мне бы не хотелось злоупотреблять вашим добросердечием», — забормотал он. Но дверь скорчила рожицу, мол, «ладно тебе, валяй». Наклонившись, он достал из-под горы инструментов резную шкатулку. Выточенная из черного дерева и украшенная вставками из стекла и меди шкатулка была размером с увесистый словарь. Кузнец повертел ее в руках. «Это шкатулка с секретом», — объяснил он. «Я получил ее за мелкую работу несколько лет назад. Но сколько ни пытался, все равно не смог открыть. Давай сюда». Взяв шкатулку, дверь провела пальцами по гладкой поверхности. «Неудивительно, что ты не сумел ее открыть. Механизм заело. Там все безнадежно заржавело». Вид у кузнеца стал унылый. «Значит, я никогда не узнаю, что внутри». Дверь скорчила довольную рожицу. Ее пальцы исследовали поверхность шкатулки, скользили, гладили и нажимали. Вдруг из стенки вылез штырек. До половины задвинув его на место, она повернула. В недрах шкатулки щелкнуло, и в боку открылась дверка. «Ну вот», — сказала дверь. «О, госпожа!» Кузнец принял у нее шкатулку и до конца открыл дверку. За ней оказался ящичек, который он потянул на себя за ручку. Сидящая в ящичке маленькая лягушка квакнула и без любопытства огляделась по сторонам. Лицо у кузнеца стало разочарованным. «А я надеялся, это будут бриллианты и жемчуга». Протянув руку, дверь погладила лягушку по голове. «У нее симпатичные глаза», — сказала она. «Оставь ее у себя. Она принесет удачу. И еще раз спасибо. Знаю, я могу рассчитывать на твое молчание». «Вы всегда можете на меня положиться, госпожа», — серьезно ответил кузнец. Они еще посидели, свесив ноги на лондонской стене. Помолчали. Наконец старый Бейли медленно спустил вниз колеса от детской коляски. «Где ярмарка?» — спросил маркиз. «Вон там», — указал на военный корабль старый Бейли. «Дверь и остальные. Они меня ждут». «Ты не в состоянии куда-либо идти». Маркиз болезненно закашлялся. На взгляд старого Бейли, в легких, судя по звуку, у него еще оставалось немало клаечной воды. «Я сегодня проделал долгий путь», — прошептал маркиз. «Продержусь еще немножко». Он осмотрел свои руки, медленно распрямил пальцы, сжал их, будто не был уверен, станут ли они слушаться, будут ли исполнять его желания. Потом он снова скривился, кое-как перевернулся и стал медленно слезать по стене. Но перед тем, как начать спуск, он сказал хрипло и, быть может, немного печально: «Сдается, старый Бейли, я у тебя в долгу». Когда Ричард вернулся с рисом и карри, дверь, завидев его, бросилась ему на шею. Она обняла его крепко-крепко, даже похлопала по заду и лишь потом выхватила у него бумажный пакет, который тут же с энтузиазмом открыла. Вытащив коробку с овощным карри, Она с жаром набросилась на еду. «Спасибо», — сказала она с набитым ртом. «Маркиза не видели?» «Ни следа», — ответил охотник. «А крупа и Вандермара?» «Нет. Вкусная карри. Правда, очень хорошая». «Цепочку нашла?» — спросил Ричард. Дверь приподняла цепочку у себя на шее ровно настолько, чтобы показать ее. Потом отпустила, и вес ключа утянул ее назад под кожаную куртку. «Дверь», — начал Ричард. «Познакомься, это Ламия. Она проводник. Она говорит, что может отвезти нас в любое место Подмирья». «В любое?» Дверь с увлечением жевала пахлаву. «В любое», — подтвердила Ламия. Дверь склонила голову на бок. «Ты знаешь, где искать ангела Ислингтона?» Ламия моргнула, и глаза цвета наперстянки на мгновение скрылись за длинными ресницами. «Ислингтона?» — переспросила она. «Туда ходить нельзя». «Так знаешь или нет?» «По улице вниз», — сказала Ламия. «В конце улицы вниз». «Но это небезопасно». Сложив руки на груди, охотник наблюдала за разговором. Слова Ламии не произвели на нее ровным счетом никакого впечатления. «Нам проводник не нужен», — сказала она наконец. «А вот и нет», — возразил Ричард. «Я думаю, нужен. Маркиз так и не объявился. И мы знаем, что путь предстоит опасный. Нам нужно отнести то, что есть у двери, ангелу. И тогда он расскажет двери про ее семью, а мне как вернуться домой». Ламия перевела на охотника радостный взгляд. «И тебе он даст мозги, — весело сказала она, — а мне сердце». Подобрав подливу с донышка пальцем, дверь его облизнула. «Мы и сами справимся, Ричард. Мы втроем. Мы не можем позволить себе проводника». «Плату я возьму с него, а не с вас», — возмущенно вздернула носик Ламия. «И какую же плату взимает твой род?» — спросил охотник. «Это...» — с милой улыбкой ответила Ламия. — «Дано знать только мне, а беспокоиться только ему». «Я правда думаю, что этого не надо делать», — покачала головой дверь. Ричард фыркнул. «Вам просто не нравится, что сегодня ради разнообразия я все улаживаю, а не тащусь за вами слепо, не весь куда и не делаю, как скажут». «Дело совсем не в этом». Ричард повернулся к охотнику. «Скажи, охотник, вот ты знаешь, как попасть к Ислингтону?» Охотник покачал головой. «Тогда надо двигаться». Дверь вздохнула. «Ты сказала, по улице вниз?» «Да, госпожа», — раздвинула в улыбке похожие на спелые сливы губы Ламия. К тому времени, когда маркиз добрался до ярмарки, они уже ушли. Глава 15. Они сошли с корабля на набережную, где спустились по какой-то лестнице, потом в длинный, неосвещенный подземный переход и вышли на поверхность снова. Ламия уверенно шагала вперед, пока не привела их в узкий, мощенный булыжником закоулок, где по стенам горели и потрескивали газовые рожки. Третья дверь слева. Они остановились перед указанной дверью, на которой оказалась медная табличка, гласившая «Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с домами». А ниже маленькими буквами значилось «Улица вниз, просьба стучать». «На эту улицу попадаю через дом?» — спросил Ричард. «Нет», — покачал головой Ламия, — «улица внутри дома». Ричард постучал. Ничего не произошло. Они подождали, ежась на предутреннем холодке. Он постучал снова, наконец позвонил в колокольчик. Дверь открыл заспанный лакей в алой ливрее и съехавшим на одно ухо на пудренном парике. При виде разношерстной компании на пороге у него на лице возникло выражение, которое явно говорило, что, по его мнению, ради таких и вставать не стоило. «Чем могу служить?» — осведомился лакей. Ричарду предлагали отвалить и сдохнуть, со много большим теплом и юмором в голосе. «Улица вниз», — властно изрекла Ламия. «Сюда, пожалуйста», — вздохнул лакей. «Будьте добры вытереть ноги». Они миновали внушительный вестибюль, потом подождали, пока лакей зажжет все свечи в канделябре, такие обычно видишь на обложках бульварных книг, где их, как правило, сжимают юные леди в развивающихся ночных рубашках, которые бегут из таких особняков, где свет горит только в одном окне, и окно это на чердаке. Потом они долго спускались по внушительным, устланным толстыми коврами лестницам. потом спускались по не столь внушительным, устланным менее толстыми коврами лестницам. Наконец они спустились по пролету совершенно невнушительной лестницы, устланной только потертой бурой мешковиной. Потом они спустились по грязненькой лесенке вообще без ковра. У подножия этой оказался древний с виду служебный лифт. На двери висела табличка. «Не работает». Не обращая внимания на табличку, лакей открыл внешнюю дверь с проволочной сеткой, которая отошла с глухим металлическим стуком. Вежливо поблагодарив его, Ламия первой шагнула в кабину. Остальные последовали ее примеру. Лакей повернулся к ним спиной. Через проволочную сетку Ричарду было видно, как, сжимая свой канделябр, он уходит обратно по деревянной лестнице. На стене лифта имелся короткий ряд черных кнопок. Ламия нажала самую нижнюю. С грохотом автоматически закрылась решетчатая внутренняя дверь. Заурчал мотор, и медленно, со скрипом, лифт начал опускаться. Стоять в лифте вчетвером было тесновато. Ричард поймал себя на том, что чувствует запах каждой женщины рядом. От двери пахло в основном карри, от охотника не неприятно, потом. Причем этот запах почему-то напомнил ему запертых в клетках зоопарка крупных кошачьих. От Лами исходил пьянящий аромат жимолости, ландышей и мускуса. Лифт все опускался. Ричард обнаружил, что и сам покрылся потом, холодным, липким потом, и глубже вонзил ногти в ладони. Чтобы разогнать страх, он самым светским тоном, на какой был способен, сказал: «Не самое лучшее время упомянуть, что у кого-то здесь клаустрофобия, правда?» «Не самое», — согласилась дверь. «Тогда не буду», — сказал Ричард. А лифт все спускался. Наконец, толчок, глухой металлический стук, потом звонкий и прерывистый скрежет. Кабина остановилась. Охотник открыла дверь, помешкала минуту и, шагнув на узкий уступ, огляделась по сторонам. Ричард же осторожно выглянул из открытой двери. Они, казалось, висели в пустоте на вершине чего-то, напоминавшего Ричарду однажды виденную картину с изображением Вавилонской башни, или точнее того, как бы она выглядела, если ее вывернуть наизнанку. Вниз гигантской спиралью уходила высоченная в скале тропа, похожая на винтовую лестницу вокруг центрального колодца. А в самом верху, в нескольких тысячах футов над каменным полом, висел лифт и немного покачивался. Тут и там по стенам тускло помаргивали вдоль тропы лампы, и далеко-далеко горели крошечные костры. Сделав глубокий вдох, Ричард последовал за остальными на уступ, который при ближайшем рассмотрении оказался выступом дощатого настила. А потом, зная, что этого не следует делать, поглядел вниз. От каменного пола во многих тысячах футов под ногами его отделяла только деревяшка. От уступа, на котором они стояли, до начала скальной дороги тянулись 20 футов деревянной доски. «И надо думать», — сказал он с гораздо меньшей беззаботностью, чем ему казалось, «сейчас не самое подходящее время упоминать, что я плохо переношу высоту». «Опасности нет никакой», — сказала Ламия. «Или, во всяком случае, не было в последний раз, когда я тут проходила. Смотри». В шорохе черного бархата она миновала доску. Она вполне могла бы балансировать 10 томами на голове и ни одного бы не уронила. Достигнув каменной тропы у стены, она остановилась, повернулась и улыбнулась, подбадривая спутников. Второй перешла охотник, повернулась и тоже стала ждать рядом с Ламией. «Вот видишь», — сказала дверь и сжала Ричарду плечо, — «все нормально». Кивнув, Ричард сглотнул: «Да уж, нормально». Следующей пошла дверь. Особого удовольствия она как будто не испытала, но все же перебралась. Теперь уже три женщины ждали точно приросшего к уступу Ричарда. А он заметил, что сколько бы ни посылал приказов ногам идти, все равно не двигается с места. Где-то высоко вверху нажали кнопку вызова. Ричард услышал отдаленный ух и скрежет престарелого электромотора. Дверь лифта захлопнулась, оставив Ричарда стоять на опасно узкой деревянной платформе шириной не больше самой доски. «Ричард!» — крикнула дверь. «Шевелись!» Кабина ушла наверх. Сделав шаг с трясущейся платформы на деревянную доску, Ричард почувствовал, как его ноги превращаются в студень. А потом вдруг очутился на четвереньках, руками изо всех сил цепляясь за деревяшку. Крохотный, рациональный некто в его сознании недоумевал, кто вызвал назад лифт и почему. Остальное его «я» было слишком занято. Требовало, чтобы конечности вцепились в опору намертво, и орало во всю мысленную мощь: «Я не хочу умирать!» Ричард крепко-накрепко зажмурил глаза, уверенный, что если их откроет и увидит под собой каменный пол, то просто отпустит планку и будет падать, падать, падать. «Я не боюсь упасть», — сказал он самому себе. «Я боюсь того, когда перестаешь падать, и наступает смерть». Впрочем, он знал, что лжет. Боялся он самого падения, тщетного размахивания руками, кувыркания в воздухе, сознания того, что он ничего не может поделать, что никакое чудо его не спасет. Тут до него медленно стало доходить, что кто-то к нему обращается. «Просто ползи по доске, Ричард», — говорил этот кто-то. «Я не могу», — прошептал он. «Ты прошел через худшее, чтобы добыть ключ, Ричард», — сказал кто-то. Голос принадлежал двери. «Я правда не переношу высоты», — упрямо сказал он, вжимаясь лицом в деревянную планку, а потом, стуча зубами, добавил: «Я хочу домой». Щекой и носом он чувствовал волокна дерева, и тут доска затряслась. «Честно говоря», — сказал голос охотника, — «не знаю, какой вес она способна выдержать». «Вы двое! Встаньте вот сюда! Придавите ее!» Доска завибрировала по чьими-то шагами. Шаги приближались. Зажмурив глаза, он вцепился еще крепче, а потом тихо и по-дружески охотник сказал ему на ухо: «Ричард?» «Просто продвигайся понемногу вперед. Помаленьку. Давай». Ее карамельные пальцы погладили его руку с побелевшими костяшками, которая сжимала край доски. «Давай». Сделав глубокий вдох, он сдвинулся на полдюйма и снова застыл. «Отлично», — сказал охотник. «Очень хорошо. Давай еще». Дюйм за дюймом, передвигаясь, подтягиваясь и переползая. И на каждом дюйме его подстегивал, подбадривал, не оставлял голос охотника. А потом под конец доски она просто подхватила его подмышки и переставила на твердую почву. «Спасибо», — сказал он. Больше ему ничего не пришло в голову. Ничего больше не хватило бы, чтобы отплатить за то, что она вот сейчас для него сделала. И он повторил снова: «Спасибо». А после сказал, обращаясь ко всем троим: «Извините». Дверь подняла на него глаза. «Все в порядке. Теперь ты в безопасности». Ричард глянул на каменную дорогу под миром, которая уходила все вниз и вниз по спирали, потом перевел взгляд на охотника, дверь и ламию, и расхохотался. И смеялся, пока из глаз у него не потекли слезы. «В чем дело?» — потребовала ответа дверь, когда он, наконец, остановился. «Что тут такого смешного?» «В безопасности», — просто повторил он. Дверь уставилась было на него сердито, но потом тоже улыбнулась. «Ну и куда идем теперь?» — спросил Ричард. «Вниз», — ответила Ламия. И они пошли по улице вниз. Возглавляла процессию охотник, за ней на полшага позади дверь. Ричард шел рядом с Ламией, вдыхая ее ландышево-жимолостный запах и наслаждаясь ее обществом. «Я действительно ценю то, что ты пошла с нами», — говорил он ей. «Стала нашим проводником. Надеюсь, это не принесет тебе беды». В ответ она подарила ему взгляд фиалковых глаз. «А почему это должно приносить беду?» «Ты знаешь, что такие крысословы?» «Конечно. Была одна девушка, крысословка по имени Анестезия. Она, ну, мы вроде как немного подружились, и она меня кое-куда взяла, а потом ее похитили. На Черномосту. Я все спрашиваю себя, что с ней сталось». Ламия сочувственно улыбнулась. «В моем племени рассказывают много историй про этот мост. Кое-какие, возможно, даже правдивы». «Обязательно как-нибудь мне их расскажи», — сказал он. Было холодно. В стылом воздухе изо рта у него шел пар. «Как-нибудь», — сказала она. У нее изо рта парни шел. Ты был очень добр, взяв меня с собой. Пустое. Охотник и дверь завернули за выступ впереди и исчезли из виду. Знаешь, та парочка, пожалуй, от нас оторвалась. Наверное, нам нужно поспешить. Пусть идут, мягко сказала она. Мы их нагоним. Ричарду подумалось, что происходящее слишком уж напоминает поход в кино подростков, или, точнее, их возвращение, как они задерживаются у остановок автобусов или за выступом стены, чтобы наскоро поцеловаться, ощутить торопливое соприкосновение кожи, языков, а потом скорей-скорей догнать своих приятелей и ее подруг. Ламия скользнула по его щеке холодными пальцами. «Ты такой теплый!» — с восхищением сказала она. «Замечательно! Наверное, когда в тебе столько тепла!» Ричард попытался напустить на себя скромность. «По правде говоря, я об этом даже не думал», — признался он. Он услышал, как далеко в вышине с металлическим лязгом закрылась дверь лифта. Ламия смотрел на него снизу вверх, так ласково, моляще. «Ты не дашь мне немного своего жара, Ричард?» — попросила она. «Мне так холодно». Ричард спросил себя, может, ему следует ее поцеловать? «Что?» «Я...» — вид у нее стал разочарованный. «Я тебе не нравлюсь?» — спросила она. Он отчаянно понадеялся, что не обидел ее заминкой. «Конечно, нравишься!» — услышал он собственный голос. «Ты очень милая!» «И ты ведь не используешь весь свой жар, правда?» — вполне логично заметила она. «Ну, думаю, нет». «И ты сказал, что заплатишь мне, если я вас провожу. Вот чего я хочу. Вот моя плата. Тепло. Можно мне немножко?» Все, чего она только захочет. Все, что угодно. Жимолость и ландыши обвили его. Все исчезло. Перед глазами у него остались лишь белая кожа и темно-сливовые губы, и волосы цвета вороного крыла. Он кивнул. Где-то внутри него что-то кричало. Но что бы это ни было, оно подождет. Подняв к его лицу холодные руки, она нежно притянула его к себе, а потом поцеловала долго и томно. Первым его ощущением был шок от прохлады ее губ, холода языка, но потом он расслабился, всецело отдался поцелую. Некоторое время спустя она остановилась. У себя на губах он почувствовал лед. Споткнувшись, Ричард отпрянул к стене. Он попытался моргнуть, но его глаза, казалось, замерзли открытыми. Поглядев на него, она радостно улыбнулась. Щеки у нее зарумянились, губы стали алыми, дыхание белым облачком вырывалось в морозный воздух. Она облизнула красные губы теплым розовым язычком. Его мир начал темнеть. Ему показалось, что краем глаза он видит какой-то темный силуэт. «Еще!» — сказала она и протянула к нему руки. Он наблюдал, как бархатное притягивает Ричарда для первого поцелуя, смотрел, как по его коже расползаются иней и изморось, смотрел, как после она довольно отстраняется, а потом подошел к ней сзади, и когда она наклонилась, чтобы завершить начатое, протянул руку и, крепко схватив ее за загривок, поднял над землей. «Верни!» — проскрежетал он. «Верни ему его жизнь!» Бархатная отреагировала, как котенок, брошенный в ванну. Начала извиваться и шипеть, плеваться и царапаться, но без толку. Ее цепко держали за горло. «Ты не можешь меня заставить!» «Далеко не музыкально», — взвизгнула она. Он сжал крепче. «Верни ему его жизнь!» Хрипло повторил он и в качестве пояснения честно добавил. «А не то я сломаю тебе шею!» Она поморщилась. Он же толкнул ее к Ричарду, ледяной статуей, привалившемуся к стене. Взяв Ричарда за руку, она выдохнула воздух ему в нос и рот. Пар, вышедший у нее изо рта, просочился в его губы. Лед на его коже начал таять, с волос исчез иней. Он снова сжал ее шею. «Всю, без остатка, Ламия!» Тут она опять зашипела и крайне неохотно снова открыла рот. Последнее облачко пара скользнуло из ее рта в его и пропало. Лед у него на глазах растаял и превратился в слезы, которые побежали у него по щекам. «Что ты со мной сделала?» — спросил он. «Она пила твою жизнь!» — хриплым шепотом ответил за бархатную маркиз де Карабас. «Забирала твое тепло. Превращала тебя в такую же холодную тварь, как она сама». Лицо Ламии скривилось, как у ребенка, у которого отняли любимую игрушку. В фиалковых глазах заблестели слезы. «Мне она нужна больше, чем ему», — заскулила она. «А я думал, что тебе нравлюсь», — глупо сказал Ричард. Одной рукой подхватив с пола ламию, маркиз притянул ее к себе. «Только подойдите к нему хотя бы раз, неважно, ты сама или кто-то еще из детей бархата. И я приду в вашу пещеру днем, пока вы спите, и выжгу ее дотла. Понятно?» Она кивнула. И стоило маркизу ее отпустить, упала, как кошка, на четвереньке, но тут же выпрямилась в полный, не слишком ужасающий рост, гордо вздернула подбородок и силой плюнула маркизу в лицо. А потом, подобрав подол черного бархатного платья, убежала вверх по спиральной тропе. Ее шаги эхом разнеслись по улице вниз. По щеке маркиза текла ледяная, черная и хрупкая слюна. Он стер ее тыльной стороной ладони. «Она собиралась меня убить», — запинаясь, сказал Ричард. «Не сразу», — отмахнулся маркиз. «Со временем ты бы, конечно, умер, когда она доела бы твою жизнь». Ричард уставился на маркиза. Вид у него был потрепанный, несмотря на загар и налет грязи. Его лицо казалось мертвенно-бледным. Похоже, ему не сладко пришлось. Черное пальто исчезло, сменившись старым одеялом, в которое он кутался, как в пончо, и под которым явно было что-то привязано, только вот Ричард не мог бы сказать, что именно. Де Карабас был босс. А еще шея у него была обвязана выцветшей тряпицей, что Ричарду показалось нелепыми потугами на странную моду. «Мы тебя искали», — сказал Ричард. «И теперь нашли», — сухо прокаркал маркиз. «Мы думали, что договорились встретиться на ярмарке?» «Да, так уж вышло. Кое-кто счел меня мертвым. Мне пришлось залечь на дно». «Почему? Почему? Кто-то мог решить, что ты мертв?» Маркиз посмотрел на Ричарда, и, встретившись с ним взглядом, Ричард понял, что перед ним глаза, которые видели слишком многое. «Потому что эти кто-то меня убили», — ответил он. «Пошли. Охотник и дверь не могли уйти слишком далеко». Заглянув за край дороги на противоположную сторону колодца, Ричард увидел там на один уровень ниже охотника и дверь. «Они оглядывались по сторонам, наверное, его ищут», — решил Ричард. Он их окликнул, потом стал кричать и махать, но тишина словно гасила звуки. Маркиз положил руку на локоть Ричарду. «Смотри!» Он указал на уровень ниже двери и охотника. «Там что-то шевельнулось». Ричард прищурился и почти разобрал две укрывшиеся в тенях фигуры. «Круп и Вандермар», — сказал маркиз, — «это ловушка». «Что нам делать?» «Бежать», — бросил маркиз. «Предупредить их». «Я бежать не могу». «Да скорее же, черт тебя подери!» И Ричард побежал. Побежал изо всех сил, побежал со всех ног по идущей под уклон каменной дороги под миром. Он почувствовал внезапную резь в груди, острое колотье в боку, но снова погнал себя вперед. «Все быстрее, быстрее!» Вот он завернул за угол и увидел их. «Охотник! Дверь!» Задыхаясь, выкрикнул он. «Стойте! Опасность!» Дверь повернулась. Из-за выступа вышли господа Круп и Вандермар. Неуловимым движением мистер Вандермар заломил двери руки за спину и связал их нейлоновым ремнем. Мистер Круп держал в руках что-то длинное и тонкое, завернутое в бурый брезент. В таких свертках отец Ричарда приносил в дом после рыбалки удочки. Охотник только стояла, приоткрыв рот. «Охотник, скорей!» Развернувшись на пятке, она гладким, почти балетным движением выбросила ногу. Удар пришелся Ричарду прямо в живот, выбив из легких весь воздух. Задыхаясь, Ричард упал на камни и скорчился от боли. «Так это была ты, охотник?» — просипел он. «Боюсь, что так», — отозвалась охотник и отвернулась. Ричард сглотнул обиду и подкатывающую к горлу тошноту. Предательство причиняет боли не меньше, чем удар. Ни на Ричарда, ни на охотника господа Круп и Вандермар не обращали ни малейшего внимания. Мистер Вандермар покрепче связывал двери руки, а мистер Круп стоял и наблюдал за его работой. «Не надо считать нас убийцами и головорезами, мисс», — непринужденно болтал мистер Круп. «Считайте нас своего рода эскорт-службой». «Только без пышных бюстов», — добавил мистер Вандермар. «Эскорт? В смысле сопровождения, мистер Вандермар». Мистер Круп повернулся к мистеру Вандермару. «Наша задача позаботиться, чтобы наша прекрасная леди благополучно прибыла к цели своего пути. Я не сравниваю вас ни с дамой на вечер, ни с обычной уличной шлюхой. Впрочем, эта тирада нисколько не умилостивила мистера Вандермара. Вы сказали, мы эскорт-служба, — упрямо пробурчал он. А то я не знаю, что это такое. Вычеркните это из анналов, мистер Вандермар. Я употребил неверное выражение. Давайте отныне считаться дуэньями, компаньонками, охранниками. Мистер Вандермар потер нос кольцом с вороньим черепом. Ладно, — согласился он. Снова повернувшись к двери, мистер Вандермар улыбнулся, показав чересчур много гнилых зубов. «Вот видите, леди, дверь. Мы позаботимся о том, чтобы вы благополучно добрались туда, куда держите путь». Не обращая на него внимания, дверь окликнула. «Охотник, что происходит?» Охотник не только не ответила, даже не шелохнулась. Мистер Круп гордо просиял. «Прежде чем охотник согласилась работать на вас, она согласилась работать на нашего патрона. Заботиться о вас». «Мы же вам сказали», — радостно вскричал мистер Вандермар. «Мы же вам сказали, что один из вас предатель». Запрокинув голову, он от радости завыл по-волчьи. «Я думала, вы говорили про маркиза», — сказала дверь. Мистер Круп нарочито театрально поскреб в оранжевой шевелюре. «Кстати, о маркизе. Интересно, где он? Похоже, он несколько задержался. Спокойно спит, наверное, где-нибудь. Не дать не взять покойник. Не так ли, мистер Вандермар?» «Поистине покойник, мистер Круп. Настолько покойник, насколько вообще возможно. Тогда отныне мы станем называть его покойным маркизом де Карабасом. Боюсь, он немножечко...» «Покойнее не бывает», — закончил за него мистер Вандермар. Ричард, который, хватая ртом воздух, корчился на земле, сумел вдохнуть достаточно, чтобы прохрипеть: «Ах ты, стерва двуличная!» Охотник опустила глаза. «Ничего личного», — прошептала она. «Где ключ, который вы добыли у чернецов?» — спросил у двери мистер Круп. «У кого он?» «У меня», — прохрипел Ричард. «Обыщите, если хотите. Смотрите». Он порылся по карманам, впервые обнаружив в правом заднем нечто твердое и незнакомое, но сейчас не было времени выяснять, что это, и вытащил витой ключ от входной двери в свою старую квартиру. Заставив себя встать на ноги, он дотащился до господ Крупа и Вандермара. «Вот!» Вздернув бровь, мистер Круп взял с его ладони витой латунный ключ. «Боже ты мой!» — сказал он, едва удостоив его взглядом. «Надо сказать, я бесконечно и всемерно поддался на эту коварную уловку, мистер Вандермар». Он протянул ключ мистеру Вандермару, который, зажав его между большим и указательным пальцами, смял точно медную фольгу. «Снова одурачены!» «Мистер Круп», — сказал он. «Сделайте ему больно, мистер Вандермар», — попросил мистер Круп. «С удовольствием, мистер Круп». Размахнувшись, мистер Вандермар пнул Ричарда в коленную чашечку. Зажимая ногу, которую прошила волна боли, Ричард рухнул на землю. Точно из дальнего далека до него доносился голос мистера Вандермара, который начал словно бы читать ему лекцию. Люди почему-то считают, что мера или острота боли зависит от силы удара. Дело не в том, насколько силен удар. Дело в том, куда он придется. Я хочу сказать, сравнительно слабенький тычок... Что-то врезалось в левое плечо Ричарда. Рука у него онемела, а плечо будто вспыхнуло болью. Перед глазами возникли пурпурные с белым круги. Вся его рука до кончиков пальцев словно горела огнем и одновременно оцепенела от холода. Точно кто-то поглубже воткнул ему в мышцу электрод и до отказа вывернул регулятор напряжения. Он заскулил. А голос мистера Вандермара продолжал. «Но боли это приносит ровно столько же, сколько это. А ведь удар тут много сильнее». Ботинок ударил Ричарду в бок, точно пушечное ядро. Он услышал собственный вопль и всхлип и пожалел, что не знает, как заставить себя замолчать. «Ключ у меня», — услышал он голос двери. «Будь у вас швейцарский армейский нож», — любезно сказал Ричарду мистер Вандермар, «я могу показать вам, как использовать все его приспособления, даже открыватель для бутылок и маленькую лопатку для извлечения камней из лошадиных копыт». «Оставьте его, мистер Вандермар. Для швейцарских армейских ножей еще будет достаточно времени». «Талисман у нее?» Обшарив карманы двери, мистер Крупп извлек резную обсидиановую фигурку крохотного зверя, которого дал ей ангел. «А как же я?» Негромкий вопрос охотника прозвучал резко и звонко. «Где моя плата?» Мистер Крупп фыркнул. Потом все же швырнул ей длинный предмет в брезенте, который она поймала одной рукой. «Доброй охоты!» — пожелал мистер Крупп. На том они с мистером Вандермаром, зажав между собой дверь, зашагали вниз по извивающейся под уклон улице вниз. Лежа на камнях, Ричард смотрел им вслед, чувствуя, как от сердца к голове, рукам и ногам кругами распространяется ужасное отчаяние. Опустившись на колени в пыли, охотник начала расстегивать ремни на футляре. Глаза у нее расширились, даже загорелись от предвкушения. Лежа, скорчившись на боку, Ричард наблюдал за ее руками. «Что это?» — спросил он. 30 сребреников?» Она медленно извлекла предмет из брезентового ложа. Ее пальцы гладили его, ласкали, любили. «Копье», — просто сказала она. Оно было изготовлено из металла цвета бронзы, но это была не бронза. Длинный наконечник загибался, как у Криса, и был на одной стороне острым, на другой — зазубренным. Гримасничающие лица были вырезаны на древке, зеленым от ярь медянки и украшенным странными орнаментами и диковинными завитушками. От острия наконечника до втулки древка оно было около 5 футов длиной. Охотник касалась его почти боязливо, будто это была самая прекрасная вещь, какую она когда-либо видела. «Ты предала дверь ради копья», — сказал Ричард. Она промолчала. Лизнув розовым языком кончик пальца, она нежно провела по лезвию, проверяя режущий край, и улыбнулась тому, что почувствовала. «Ты собираешься меня убить?» Он сам удивился, сообразив, что больше не боится смерти, во всяком случае такой. Тут она повернула голову и посмотрела на него. Он никогда прежде не видел ее такой, такой оживленной, такой приподнятой, такой прекрасной, такой опасной. «И какой же тут труд? Какое же для меня удовольствие в том, чтобы охотиться на тебя, Ричард Мэйхью?» — спросила она с живой и яркой улыбкой. «Мне предстоит завалить добычу покрупнее». «Это копье для охоты на великого лондонского зверя, да?» Она посмотрела на копье так, как ни одна женщина никогда не смотрела на Ричарда. «Говорят, перед ним ничто не может устоять. Но ведь дверь тебе доверяла. Я тебе доверял». Улыбка сползла с ее лица. «Хватит!» Медленно, медленно боль начала спадать, превратившись из жгучей в тупую ноющую. В плече, боку и колени. «И на кого же ты работаешь? Куда ее повели? Кто за всем этим стоит?» «Скажи ему, охотник!» — прохрипел маркиз де Карабас. Он стоял, нацелив на охотника арбалет. Его широко расставленные ноги твердо упирались в землю. Лицо было неумолимо. «То-то я удивлялась, действительно ли ты так мертв, как утверждали Крупп и Вандермар?» «Даже не повернув головы», — отозвалась охотник. «Ты всегда производил впечатление человека, которого трудно убить». Он наклонил голову, изображая ироничный поклон, но его взгляд все так же был прикован к охотнику, арбалет не дрогнул. «И вы производите на меня тоже впечатление, моя дорогая леди», — ответил он, перейдя на саркастическое «вы». «Но болт из арбалета в горло и падение с нескольких тысяч футов могут доказать, что я не прав, а? Положи копье и отойди». Мягко, любовно, она опустила копье на землю, потом выпрямилась и отступила на 2 шага. «Собственно говоря, можешь ему сказать, охотник», — посоветовал маркиз. «Сам я знаю». Выяснил на собственной шкуре. «Скажи ему, кто за всем этим стоит?» «Ислингтон». Ричард затряс головой, словно пытался отогнать муху. «Не может быть, я же видел Ислингтона, он же ангел!» А потом почти в отчаянии спросил: «Но почему?» Маркиз не отводил глаз от охотника, и арбалет даже не шелохнулся. «Хотелось бы знать, но Ислингтон в конце этой улицы вниз. Он же затеял эту грязную игру. А между нами и Ислингтоном лабиринт и зверь. Возьми копье, Ричард». И опять перешло на сардоническое «вы». Прошу, охотник, после вас. Ричард подобрал копье, а потом неловко оперся на него, как на посох, и кое-как встал на ноги. «Ты хочешь взять ее с собой?» — недоуменно спросил он. «А ты бы предпочел иметь ее за спиной», — сухо ответил вопросом на вопрос маркиз. «Ты мог бы ее убить», — сказал Ричард. «И убью, если другого выбора не будет», — отозвался маркиз. «Но я терпеть не могу устранять что-либо до того, как это станет строго необходимо. И вообще смерть. Это ведь раз и навсегда, не так ли?» «Разве?» — в свою очередь ответил вопросом на вопрос Ричард. «Как повернется?» — пожал плечами маркиз де Карабас. И они пошли вниз. Глава 16. Много часов они шли в полном молчании. Все вниз и вниз по спирали, уходящей в темноту каменной дороги. Ричарда все еще донимала боль. И не только физическая. Хромая, он переживал странное смятение ума и тела. Соднило сознание поражения и предательства, того, что он едва не лишился жизни от поцелуя Ламии. А на это накладывались боль от нанесенных мистером Вандермаром увечий и испытания на доске в начале пути. От всего этого он чувствовал себя полной развалиной. А еще... И от этого становилось только хуже. Он был уверен, что все испытания предыдущего дня бледнели, превращаясь в нечто малое и незначительное по сравнению с тем, что выпало на долю маркиза. Поэтому он молчал. Маркиз молчал, потому что от каждого произнесенного слова болело горло. Он был только рад дать ему отдохнуть и зарасти, и сосредоточиться на охотнике. Ему ли не знать, что стоит ему расслабиться хоть на мгновение, она тут же это поймет, и тогда или сбежит, или набросится на них. Поэтому он молчал. Охотник шла чуть впереди, она тоже молчала. Некоторое время спустя они достигли дна колодца, конца улицы вниз, которая упиралась в возведенные из гигантских неотесанных камней циклопические ворота. «Эти ворота построили великаны», — подумал Ричард. В голове у него роились смутно вспоминаемые легенды о давно умерших королях мифического Лондона. Сказания о короле Бране и великанах Гоге и Магоге с руками толщиной в стволы дубов и отрубленными головами размером с холм. Сам портал давно осыпался, петли проржавели, створки упали. Их обломки еще виднелись в илистой жиже под ногами или бесполезно свисали на ржавых петлях. Петли в длину были выше Ричарда. Маркиз жестом приказал охотнику остановиться. «Ворота обозначают конец улицы вниз», — сказал он, смочив языком пересохшие губы, — «и начало лабиринта. За лабиринтом нас ожидает ангел Ислингтон, а в лабиринте зверь». «Я все равно не понимаю», — начал Ричард. «Как это может быть Ислингтон? Я же в самом деле его видел. Он же ангел, в конце-то концов. Я хочу сказать, настоящий ангел». Маркиз невесело улыбнулся. «Когда в ангелах появляется гнильца, Ричард, они сгнивают насквозь. Во всем, так сказать, идут до конца. Вспомни, ведь и Люцифер был ангелом». Охотник устремил на Ричарда взгляд ореховых глаз. «Место, где ты виделся с ангелом, одновременно и цитадель, и тюрьма Ислингтона». Это были первые слова, которые она произнесла за много часов. «Он не может оттуда уйти». Маркиз посмотрел на нее внимательно. «Полагаю, лабиринт и зверь существуют для того, чтобы отпугивать незваных гостей». Она наклонила голову. «Надо думать». Ричард повернулся к маркизу. «Почему ты вообще с ней разговариваешь?» Все его гнев, бессилие и разочарование выплеснулись в единый взрыв. «Почему она еще с нами? Она же нас предала и постаралась заставить нас считать предателем тебя». «А еще я спасла тебе жизнь, Ричард Мэйфью», — негромко сказала охотник. «Неоднократно. На Черномосту, у Зазора, на доске у лифта». Встретившись с ней взглядом, Ричард отвел глаза. Эхо донесло до них по туннелям какой-то звук, рокот, а может быть, рев. Волосы у Ричарда встали дыбом. Звук был далеко, и это было единственное, в чем он мог бы искать утешение. Он знал этот звук, слышал его во сне. Такой издает не бык и не кабан, так рычит лев, так ревет дракон. «Лабиринт», — «Одно из древнейших мест под Лондона», — сказал маркиз. «Лабиринт существовал еще до того, как король Лут основал поселение на Темзинской пустоши». «Но зверя тогда еще не было?» — спросил Ричард. «Тогда нет». Ричард помедлил. Отдаленный рев возобновился. Мне кажется, я видел зверя во сне». «И что это был за сон?» — спросил, подняв бровь маркиз. «Кошмарный». Маркиз задумался, окинул быстрым взглядом ворота и сумрак за ними. «Послушай, Ричард, я иду туда и беру с собой охотника. Но если хочешь подождать здесь, никто не обвинит себя в трусости». Ричард покачал головой. «Бывают времена, когда просто ничего не поделаешь. Я не отступлю. Только не сейчас. Они забрали дверь». «Что ж, ладно», — сказал маркиз. «Пойдем?» Тонко очерченные карамельные губы охотника сложились в презрительную ухмылку. «Пойти туда отважится только безумец. Без талисмана от ангела вам ни за что не найти дорогу. Ни за что не пройти мимо кабана». Запустив руку под одеяло пончо, маркиз достал маленькую обсидиановую статуэтку, которую забрал из кабинета лорда Портико. «Ты хочешь сказать, без вот такого?» — спросил он. И тут маркизу подумалось, что многое из того, что он пережил за последнюю неделю, ему с лихвой возместило выражение, возникшее сейчас на лице охотника. Пройдя через ворота, они вступили в лабиринт. Руки у двери были связаны за спиной, и следом за ней, положив одну огромную лапищу ей на плечо и подталкивая ее вперед, шел мистер Вандермар. Мистер Крупп семенил впереди, высоко над головой держа обсидиановый талисман, который у нее отобрал, и нервно поглядывая из стороны в сторону, точь-в-точь напыщенный хорек, отправившийся разорять курятник. Сам лабиринт являл собой чистейшее безумие. Он был построен из утраченных фрагментов над Лондона, закоулков и дорог, коридоров и канализационных каналов, которые за тысячелетия проваливались в щели, попадая в мир затерянных и забытых. Двое мужчин и девушка шли то по брусчатке, то по грязи, то по навозу, лошадиному и прочему, а то по гниющим деревянным настилам. И сам лабиринт как будто изменялся и мутировал. Каждая дорожка ветвилась, петляла и вливалась в себя саму. Мистер Крупп чувствовал тягу талисмана и давал ему вести себя, как ему заблагорассудится. Они шли через день и через ночь, по освещенным газовыми рожками улицам, по переулкам со светом фонарей, по залитым светом тростниковых факелов проходам. Они свернули в крошечный проулок, когда-то бывший частью викторианского наемного дома, трущобный коктейль, смешанный в равных долях из джина и краш, двухпенсовой нищеты и трехпенсового секса. И тут услышали, как зверь возится и фыркает где-то поблизости. А потом он взревел низко и грозно. Мистер Крупп немного помешкал, прежде чем поспешить вперед и вверх по небольшой деревянной лесенке, наверху которой он остановился, огляделся, прищурившись, и, наконец, повел их вниз по лестнице в какой-то каменный туннель, который некогда, во времена тамплиеров, вел под топями вокруг долговой тюрьмы Флит. «Вам ведь страшно, правда?» — спросила дверь. Он смерил ее злобным взглядом. «Попридержите язык!» Она улыбнулась, хотя ей было совсем не весело. «Вы боитесь, что как бы не сулил безопасность ваш талисман, он все равно не даст вам миновать зверя. И что же вы планируете теперь? Похитить Ислингтона? Продать нас обоих тому, кто предложит большую сумму?» «Тихо!» — велел мистер Вандермар. Но мистер Крупп только хмыкнул. И тогда дверь поняла, что ангел Ислингтон ей не друг. «Эй, зверь!» — закричала она. «Мы тут! Эгегей! Господин зверь!» Мистер Вандермар ответил ей такую затрещину, что она отлетела к стене. «Я же сказал, тихо!» — мягко пояснил он. Почувствовав вкус крови во рту, она сплюнула в грязь алым, потом снова открыла рот, чтобы еще покричать. Предвидя эту уловку, мистер Вандермар затолкал ей в рот носовой платок, который перед тем вынул из заднего кармана. Она попыталась укусить его за палец, но это не произвело на него благоприятного впечатления. «Теперь вы будете вести себя тихо», — сказал он ей. Мистер Вандермар очень гордился своим носовым платком, испачканным зеленым, бурым и черным, и изначально принадлежавшим тучному торговцу нюхательным табаком в 1820-х, который умер от апоплексического удара и был похоронен со своим носовым платком в кармане. Временами мистер Вандермар еще находил в нем частицы торговца табаком, но, несмотря ни на что, все же считал отличным аксессуаром. Дальше они шли в молчании. В высеченных внутри скалы покоях за лабиринтом, которые служили ему цитаделью и тюрьмой, ангел Ислингтон делал то, чего не делал уже много тысячелетий. И вот что он делал. Он пел. У него был прекрасный голос, мелодичный и нежный, и, как у всех ангелов, абсолютный слух. Он пел песню Ирвинга Берлина и танцевал под собственное пение. Это были медленные и безупречные движения и па по великому залу, залитому светом мириадов свечей. На небесах пел ангел, я на небесах, и сердце у меня бьется так, что я едва могу говорить. Я словно обретаю счастье, что так долго искал, когда мы вместе танцуем щека к щеке. На небесах, я на небесах. И заботы, тяготившие меня всю неделю, как будто развеялись, точно удача игрока. Дотанцевав до громадной двери в великом зале, двери из кремния и почерневшего серебра, он остановился, медленно провел длинными пальцами по окантовке, прижался к ее холодной поверхности щекой. Он продолжал петь, хотя теперь много тише. На небесах, я на небесах, я на небесах, я на небесах. А потом он улыбнулся, ласково и нежно. И улыбка ангела Ислингтона обратила бы в лед любую душу. Он повторил слова, произнес их несколько раз. Отдельные звуки и слоги яркими каплями повисали в озаренной свечами темноте его покоя. «Я на небесах», — сказал ангел. Ричард сделал еще одну мысленную запись в своем воображаемом дневнике. «Дорогой дневник», — думал он, — «сегодня я выжил, когда перешел по доске, когда получил поцелуй смерти и прикладной урок по пинкам. В настоящий момент я иду по лабиринту с сумасшедшим стервецом, который восстал из мертвых, и телохранительницей, которая оказалась телопродавицей, или какой есть еще антоним к слову «телохранитель», происходящее настолько выше моего разумения, что тут у него не нашлось даже подходящего сравнения. Он переступил за грань сравнений и метафор в мир, где предметы, люди и события просто есть, и это изменило его самого. По колено в воде они брели по узкому темному проходу. Пространство между темными каменными стенами заполняла топкая жижа. Маркиз, тщательно следивший, чтобы в любой момент находиться в 10 шагах позади охотника, держал талисман и арбалет. Ричард шел вперед и нес копье охотника и желтый химический факел, который маркиз извлек из-под понча и который освещал теперь каменные стены и ил. Он шел в футах в 20 впереди охотника. В топе воняло, и огромные комары то и дело кусали Ричарда в лицо, в ноги и в руки, от их укусов вздувались огромные чешущиеся волдыри. Ни охотник, ни маркиз о комарах ни словом не обмолвились. Ричард начал подозревать, что они безнадежно заблудились. Не улучшало настроение то, что время от времени в топе встречались мертвецы, кожистые, законсервированные тела, белесые кости скелетов, обескровленные, вздувшиеся от воды утопленники. Интересно, думал Ричард, сколько они тут пролежали и вообще, убил ли их зверь или прикончили комары. Он выждал еще 5 минут и 11 укусов комаров, а потом окликнул. «Эй, мы, кажется, заблудились. Здесь мы уже ходили». Маркиз поднял статуэтку повыше. «Нет, мы правильно идем», — сказал он. «Талисман выведет нас куда нужно. Умная штуковина». «Ага», — откликнулся Ричард, которого это совершенно не убедило. «Очень умная». А вот тут-то маркиз наступил босой ногой в разломанную грудную клетку, прикрытого болотной жижей трупа, и распорол пятку. а потом споткнулся. Описав в воздухе дугу, маленькая черная статуэтка погрузилась в ил с довольным плеском, точь-в-точь плюхающийся назад в воду рыбина. Выпрямившись и тверже став на ноги, маркиз направил арбалет в спину охотнику. В пятке правой ноги он чувствовал тепло и боль, оставалось только надеяться, что порез не слишком глубокий. У него не так много крови, чтобы ее терять. «Ричард!» — позвал он. «Я ее уронил. Можешь вернуться?» Ричард пошел назад, держа повыше факел, в надежде различить отблеск пламени на обсидиане, но увидел одну только жидкую грязь. «Стань на четвереньки и поищи», — велел маркиз. Ричард застонал. «Это ведь тебе зверь снился, Ричард», — напомнил маркиз. «Ты действительно хочешь с ним встретиться?» После очень короткого размышления о зверях и снах Ричард положил копье на поверхность топи, а факел воткнул стаймя в ил. Потом опустился на четвереньки в судорожном, подергивающемся круге света. Он провел ладонями по поверхности топи, отчаянно надеясь, что под ними не окажется никаких мертвых лиц или рук.